Лекция в Бхагавад-гите, как она есть, 7 глава, тексты с 27 по 30, и 8 глава, тексты с 1 по 4, прочитанная Его Божественной милостью Бхактивиданта Свами Прабхупады в сентябре 1966 года в Нью-Йорке. Об этом стихе мы говорили в прошлый раз. Дванда-моха. Двойственность. У вас свой интерес. У меня свой интерес. Это называется дванда-моха. И твой интерес сталкивается с моим интересом. Но это иллюзия. И эту иллюзию можно устранить только с помощью этого сознания Кришны. Поэтому Господь говорит, «Ешам твантагатам папам». Папам означает грех. Мы совершаем грехи из-за невежества. Мы имеем греховную природу вследствие невежества. Человек, который не знает законов государства, совершает что-то, но его ловят и его арестовывают согласно закону. Точно так же все разнообразные грехи, которые мы совершаем вследствие невежества. И в то же самое время невежеству нет оправдания. Предположим, ребенок не знает, что огонь жжет, но ребенок обжигается огнем. Огонь настолько жесток, что он не сделает исключения для ребенка. Законы, по которым действует огонь, будут действовать даже на ребенка. Ребенок невинен или невежествен. Невинность — это иногда также невежество. Порой мы прославляем это качество детей, невинность. Но тот же самый ребенок, когда он вырастает, может стать гнусным, порочным человеком. Поэтому это невежество, это невинность, это не очень хорошее качество. Ешам твантагатам папам. Папам означает грех. Тот, кто полностью освободился от реакции своих грехов, антагатам папам джананам пуня карманам. Те люди, которые просто заняты благочестивой деятельностью, тех людей, дуандва моха нирмукта, такие люди могут освободиться от этой двойственности в интересах. Это означает, что тот, кто становится сознающим Кришну, больше не делает различия между людьми. Он не смотрит на людей. Вот это индиец, это американец, это китаец, это русский. Он выходит за пределы этих рамок. С помощью сознания Кришны мы можем превзойти это материальное сознание, которое сопряжено с различием интересов. У нас нет никакого другого интереса, кроме осознания своей души, своего «я». Но вследствие невежества мы создали наши различные интересы, и мы совершаем грехи, и мы нарушаем законы природы. И поэтому постепенно, шаг за шагом, мы все больше и больше запутываемся в этой материальной природе. И Господь говорит, тот, кто превзошел эту материальную природу и невежество, такие люди могут освободиться от этой концепции двойственности и баджантамам, и они становятся моими совершенными преданными. То есть, другими словами, тот, кто становится совершенно сознающим Кришну, освобождается от этой концепции двойственности или иллюзии двойственности. Он становится совершенным человеком, Джара Марана Мокшая. Кто-то может задать вопрос, ну зачем нужно это совершенство? Какова необходимость в совершенстве? Люди, как правило, находятся под покровом, под влиянием природы, под влиянием невежества. Поэтому они не знают, в чем ценность сознания Кришны. И они могут спрашивать, ну какой смысл становиться сознающим Кришну и освобождаться от этой концепции двойственности? Какой смысл в этом? И Господь Кришна отвечает на этот вопрос. Зачем? Джара Марана Мокшая. Вам необходимо стать сознающим Кришну, принять эту жизнь в сознании Кришны. Почему? Джара Марана Мокшая. Зачем? Для того, чтобы выбраться из сети страданий, которые приносит джара. Джара означает старость, немощность. И джара марана. Марана означает смерть. По своему невежеству мы забыли о тех страданиях, которые приносят смерть, о страданиях, которые приносят инвалидность или старость. Сейчас мы думаем, мы молоды, мы молодые люди, мы молодые женщины, молодые мужчины, и нас не волнует старость, смерть. Будем наслаждаться. Мы забываем об этих страданиях. Но человек, который не находится в невежестве, всегда помнит, что эта материальная жизнь полна страданий. Ведь существует рождение, существует смерть, существует старость и существует болезнь. Итак, материалисты не принимают во внимание то, что рождение, смерть, болезни и старость являются величайшими страданиями в нашей жизни. Они не понимают это вследствие их своего невежества. Но это невежество следует устранить. Если человек хочет избавиться от этих когтей рождения, смерти, старости и болезни, и невозможно устранить это невежество с помощью так называемой науки, материальной науки. Материальная наука не может избавить нас от этих страданий. Они могут избавить нас от каких-то страданий временно, искусственными способами. Например, сейчас мы чувствуем, что в комнате немного жарко. Если бы в комнате была вентиляция, мы чувствовали бы небольшой комфорт. Но все это временно. Но наши абсолютные страдания — это четыре вещи. Джара Марана Мокша. Джара означает старость и рождение, смерть. Господь Шри Кришна говорит, «Джара Марна Мокшая Мама Шрити». Если человек хочет избавиться из этих когтей рождения, смерти, старости и болезней, тогда, если он достаточно разумен, «Джара Марна Мокшая Мама Шрити», тогда он подчиняет свою жизнедеятельность сознанию Кришны. Деятельность должна быть. Мы не можем прекратить деятельность, пока у нас есть это тело, мы действуем, и когда у нас нет тела, мы также действуем. Мы всегда активны. Каждая живая душа по природе активна, но эту деятельность, эту активность следует скоординировать, подчинить. Эта деятельность должна проходить в сознании Кришны. Чарнамарна Мокшая Мама Шрития Ятанти Ятантия. Ятантия означает тот, кто прилагает усилия в этом направлении. Ты Брама. Они в действительности являются Браманом. Браман означает, что они трансцендентны, они на трансцендентном уровне. Это Брахма Тадвиду Критснам. Или они в состоянии понять, что значит Брахман или трансцендентное. Это Брахма Тадвиду Критснам, Адьятмам Карма Чакхилам. Они понимают, что такое Брахман, и их деятельность также является Брахманом. Существует два класса трансценденталистов. Один — имперсоналисты. Имперсоналисты хотят прекратить деятельность. Они полагают, что когда человек становится единым с трансцендентным, деятельность его прекращается. Но в действительности из Бхагавад-гиты мы узнаем, Те Критснам Адьятмам Карма Чакхилам. Деятельность такого человека не прекращается, но качество деятельности изменяется. Брахман. Качество деятельности становится трансцендентным. Карма Чакхилам. Акхила. Все, что делает человек в сознании Кришны, становится Брахманом или трансцендентным. Это означает свободным от осквернения тремя гунами материальной природы. Поэтому, как только человек освобождается от осквернения трех гун материальной природы, он избавляется от необходимости получать следующее тело, которое предоставляет эта материальная природа. Он не получит следующего материального тела. Тот же самый пример. Если вы положите железный прут в огонь, постепенно он станет огнем. Железный прут получает природу огня. Когда он раскаляется до красна, это уже больше не железо, это огонь. Итак, благодаря нашей деятельности в сознании Кришны мы освобождаемся от осквернения этими тремя гунами материальной природы. И таким образом, в конце концов, мы становимся чисто духовными, трансцендентными. Здесь говорится... Тот, кто понимает эту науку сознания Кришны, Саадибхутам, Адидайвам, даже во время, когда, в то время, когда приходит его смерть, он остается устойчивым, постоянным в сознании Кришны. И поэтому следующее его рождение произойдет не в этом материальном мире, но в духовном мире. В следующей главе Арджуна спрашивает, что такое Адхибхутам, Адхидайвам, Адхияджам? Арджуна задает эти три вопроса. Арджуна Увача. Ким тат брама, ким адьятмам. Это технические термины. Что это за эти технические термины? Первое название — брама. Арджуна, первый вопрос Арджуна, что такое Брахман? Следующий вопрос его, что такое Адхьятма? Адхьятма — дух. Следующий вопрос. Адхибхутам. Адхибхутам означает, что представляют из себя эти материальные элементы. И Адхьяги — что такое сверхдуша? И также вопрос, как воспринимаются эти три вещи в момент смерти? Это очень сложные вопросы. Адьятма, Брахма, Адьятма, Адхибхута и Адхияги. И также Адхидайва. И Кришна постепенно отвечает на эти вопросы один за другим. Шри Бхагаван Вача. Бхагаван Вача означает «Господь Кришна». Означает, что Он — Верховная Личность Бога. Он отвечает Шри Бхагаван Вача. Что Он отвечает? «Акшарам Парамам Брама, Свабаво Дьятмам Учете». «Акшарам Парамам Брама». «Акшарам» означает «непогрешимый». А «Парамам» означает «высший». Брама же означает неуничтожимый. Браман. Неподверженный уничтожению. Или вечный. Это называется Браман. Акшарам Парамам Брама. Парамам Брама. Вечный. Мы вечны. Это объяснялось во второй главе Бхагавадгиты, Наганьяте Ганьямане Шарире. Мы не умираем даже после уничтожения этого тела. Мы Браман. Браман означает неуничтожимый и вечный. Иногда мы можем видеть, что какая-то материя не подвержена уничтожению, но она не вечна. Материя не вечна. Поэтому мы должны понять, что Браману присущи два принципа. Он неуничтожим и он вечен. Как мы уже несколько раз объясняли, все мы Браман, но все мы частицы Брамана. Здесь говорится Парамам Брама. Верховный Браман. Верховный Браман — это тот, кто не оскверняется материей. Его называют Верховным Браманом. Приверженцы школы имперсоналистов не делают различия между этими двумя Браманами. Они говорят, Браман един. Индивидуальный Браман — это концепция индивидуального Брамана, это майя, иллюзия. Такова их доктрина. Но вайшнавская доктрина не принимает это. Вайшнавы не принимают это. Они в ответ задают вопрос, если Браман является Всевышним, то как он приходит в соприкосновение с Майей? Ведь Всевышний не может быть в подчинении у кого бы то ни было. Если что-то находится в подчинении у чего-то еще, то это что-то не может быть высшим, Всевышним. Таков аргумент вайшнавов. Поэтому тот Браман, который иногда попадает в тиски материальной майи, материальной энергии, тот Браман не является высшим Браманом. И это подтверждается в ведической литературе. Нитья нитья нам, читанаш читана нам. Они вечны. Все они вечны, но из вечных, среди вечных существует один высший вечный — Нитья. Нитья — это единственное число, а Нитья нам — множественное число. Мы — множественное число. Нитья, Нитья нам — Четана. Четана означает «живой». Я также живой. Бог живой. И Он тоже живое существо, как и мы, но Он отличается от нас следующим образом, эко бахунам видадати каман. Этот эко, то есть Браман в единственном числе, поддерживает Браман во множественном числе всех частиц Брамана, все частицы Брамана. Поэтому Браман во множественном числе, дживатмы, живые существа, поддерживаются высшим Браманом, Бхагаваном. Например, правительство и граждане. Все они вместе взятые представляют из себя нацию, но правительство поддерживает граждан. Точно так же Парам Браман и обычные живые существа, Браман, который состоит из обычных живых существ, качественно едины, но высший Браман поддерживает всех других частиц Брамана. Другой Браман во множественном числе. Акшарам Парамам Брама. Акшарам означает «высший Браман» или «верховная личность Бога». Свабава Дьятмам Учете. Свабава. Эти качества называются Адхьятма. Бхута Бхават Бхава Каро Висарга Карма Самгита. И деятельность, которая возникает вследствие трех качеств материальной природы, называется кармой. Адибутам Кшаро Бхава. Адибутам. Материальная энергия. Это Кшара. Кшара означает подверженное уничтожению. Кшаро Бхава. Пурушаш Чатхидайва там. А живое существо называется Адхидайва. Адхияг-яхамева Атрадехи-дехабритам. На наших встречах мы уже несколько раз объясняли. Существуют две птицы. Индивидуальная душа и сверхдуша. Они сидят на дереве этого тела. Сверхдуша называется Адхияг-я. Все это технические названия. Вы в состоянии запомнить их. Сверхдуша называется Адхияг-я, а душу называют Адхибута. Конечно, мы должны знать эти технические термины, но полное их описание потребует много времени. Мы просто должны обратить свое внимание на саму суть. Мы возьмем самое главное, самое важное. И вот мы поставлены перед реальным фактом. Зачем нам нужно знать все это? Господь Кришна говорит, «Антакали чамамава». И вот критический момент. Критический момент Антакали. Если вы продолжаете развивать сознание Кришны, вы получаете конечный результат сознания Кришны. Что это за конечный результат? Об этом говорится здесь. Антакали. В то время, когда вам суждено умереть. Это называется Антакали. Вот в этот момент заканчивается все. Вся наша деятельность, вся наша собственность исчезает. Все заканчивается. Вы на грани вашей смерти. Антакали ча мамава. Мамава, Кришна говорит, мам, ко мне, Кришне. Поэтому тот, кто всегда, тот, кто постоянно находится в сознании Кришны, естественно, во время своей смерти он будет думать о Кришне. Это практика. Это практика. Это осуществим благодаря практике. Как, например, царь Кулашекхара, он написал очень много замечательных стихов о своем преданном служении. И в одном стихе он описывает свое положение. Он говорит, мой дорогой Кришна, когда придет моя смерть, я не знаю, как я буду себя чувствовать, каково будет мое положение, потому что в это время все функции моего тела будут прекращены, и, естественно, кашель перекроет мне горло. Если вы видели умирающего человека, вы могли заметить, что кашель забивает его кантху, его горло. И царь Кулашекхара молится. Кантавародана видхо капавата питта. Как я смогу воспевать святые имена, когда все функции моего тела остановятся, и когда капха забьет мое горло? Сейчас я здоров, сейчас я повторяю Харе Кришна. Но тогда, в момент смерти, как я смогу воспевать святые имена? Поэтому, пока у меня хорошее здоровье, пока я повторяю святые имена, пожалуйста, позволь мне умереть сейчас же, чтобы я мог умереть, воспевая. Такая молитва. Потому что это наш последний экзамен. Ведь это наш последний экзамен. Здесь говорится «Антакали ча мамава смаран муктва калеварам». Калеварам означает «это тело». И когда душа выходит из тела, в то же самое время помнит о Кришне. Если человек таким образом уходит из жизни, уходит из тела, я праяти самадбавам яти, мадбавам яти означает, он тотчас же достигает природы Кришны, вечности, блаженства и знания. Таково преимущество сознания Кришны. Когда приходит смерть, все, что вы практиковали, когда вы были здоровы, будет проверено. Когда мы спим, нам снится то, чем мы занимались в течение дня. Точно так же и смерть. Это своего рода сон. Смерть — это сон. Смерть — это не что иное, как сон в течение 7 месяцев. Вот и все. Сон в течение 7 месяцев. Это и называется смертью. Например, когда человек на операционном столе в течение часа или получаса он находится в бессознательном состоянии, и потом он возвращается в свое сознание, он приходит в такое же состояние. И точно так же смерть — это не что иное, как пребывание фактически в бессознательном состоянии в течение 7 месяцев. Вот и все. Когда мы оставляем это тело, мы входим в чрево определенной матери, и проходит 7 месяцев, прежде чем наше следующее тело разовьется. И через 7 месяцев, когда тело уже готово, наше сознание возвращается к нам. И мы, у нас появляется желание выйти из чрева. И на 7-й месяц мы выходим. И это приносит очень большие страдания. Когда мы рождаемся, это сопряжено с очень большими страданиями. Но тот, кто оставляет это тело в сознании Кришны, антакали, в момент смерти, Кришна говорит, «Я праяти». Тот, кто оставляет свое тело таким образом, самадбавам яти, он тотчас же достигает совершенства, которым обладаю я, достигает моей природы. Его природа становится трансцендентной, поэтому он сразу же достигает трансцендентной природы. Яти настиатра самшая. И поэтому все это нужно принять. Настиатра самшая. Нет сомнения в этом. Нет сомнения в этом. Если мы верим, что Кришна — это высший авторитет, если мы верим Ему, тогда мы сможем это принять. И не может быть речи о том, чтобы не верить Ему. Ведь все великие души, все великие ученые, все великие духовные лица, например, Арджуна, все они принимали Кришну как высший авторитет. Арджуна не был обычным человеком, он был царем, и он был великим воином, великим полководцем, и он принимает наставления Кришны. Арджуна принимает наставления Кришны, Рамануджа принимает Кришну как Всевышнего, Шанкарачарья принимал Кришну как Всевышнего, все ачарьи, Господь Чайтанья принимал Кришну как Всевышнего. Почему же нам так трудно понять Его величие? Махаджану Яна Гатаса Панта. Например, когда вы отправляетесь на рынок, если вы видите, что все покупают какой-то продукт по одной и той же цене, вы думаете, да, без сомнения, это точная цена. Это такая цена. Я тоже куплю эту вещь за эту же цену. И ваши сомнения тотчас же уходят, потому что вы видите, что несколько человек купили эту вещь по этой цене. Поэтому это верная цена. Такой установленный авторитетный стандарт. Махаджану Яна Гатаса Панта. В шастрах говорится, что знание, поскольку наша способность воспринимать знание очень ограничена, мы несовершенны, наши чувства несовершенны. Поэтому то знание, которое мы получаем с помощью этих тупых чувств, не может быть совершенным. Поэтому дается указание «тарко апратишта». Если вы хотите прийти к абсолютному, конечному выводу, просто споря и занимаясь измышлениями, вы не сможете прийти к этому выводу, это невозможно. Поскольку способность спорить — это особый дар. Предположим, вы можете спорить очень хорошо, замечательно, но я не могу. И если кто-то придет, кто более могуществен в своей способности спорить, он победит меня. Поэтому не будьте зависимы от вашей функции развивать. измышления или спорить. Не будьте зависимы от этого. Все это несовершенно. Таркоа пратишта. Таковы указания высших авторитетов. Таркоа пратишта шутайо вибина. Шутайо означает «писание». Если вы возьмете писание, разные писания, одно писание может отличаться от другого писания. И с их помощью тоже очень трудно выяснить, что же такое настоящая истина, трансцендентная. Из Писания тоже очень трудно выяснить, что же это такое. Таркоа пратишта шрутайо вибина насаврешир ясья матам набинам. Что касается философии, каждый философ отличается от всех других философов. Один философ выдвигает одну теорию, другой философ выдвигает другую доктрину или теорию. И таким образом перед нами возникает загадка, проблема, какую же теорию принять. Шрутайо вибина насав решилья. Мирские философы желают отдавать свое собственное толкование всему происходящему. Такова их привычка. Они не принимают толкование высших авторитетов. Каждый из них хочет стать более высшим авторитетом. Но наш принцип, принцип преданности, не таков. Мы не выдаем себя за высший авторитет. Мы просто пытаемся следовать высшему авторитету. Мы не выдаем себя за кого-то. Мы никогда не будем говорить, по моему мнению, это должно быть так. Какое у меня мнение? Какова цена моему мнению? Какова цена мне? Я тупой человек. Я никакое знание не могу получить в совершенстве. И какой смысл в моем мнении? Такова эта линия. Сознание Кришны не принимает ничего, что не авторизовано высшей личностью. Но в материальном мире мы видим, что один философ выдвигает одну доктрину, другой философ выдвигает другую доктрину, и эти теории отличаются друг от друга. И вы не можете прийти к выводу, что же является истиной. Насаврешриясям атам набхинам хармасята твам нигитам гухаям. Поэтому истина, настоящая истина, кроется в очень сокровенной части вашего тела. И что нужно сделать? Самое лучшее. Махаджану ена гатаса панда. Просто пытайтесь следовать высшим авторитетам. И Кришна — это высший авторитет. Кришна — это высший авторитет. И если мы принимаем его и следуем его наставлению, если мы верим ему, тогда мы достигаем совершенства. Нет сомнений насчет этого. Конечно, эти философские вопросы трудны. И, может быть, это не очень интересно, но нужно понять это, нужно понять их. В действительности, если мы хотим выбраться из невежества, нам нужны эти книги. Эти книги предназначены для того, чтобы отбросить наше невежество. И как только мы выбираемся из невежества, мы освобождаемся от этой материальной запутанности. Но в настоящую эпоху люди не настолько разумны, чтобы они могли следовать этому. Поэтому движение Санкиртана — это самое лучшее для них. Каждый может принять участие в движении Санкиртана. И когда мы воспеваем Харе Кришна, без сомнения, мы обсуждаем эту Бхагавад-гиту только для того, чтобы понять, что мы следуем этому принципу не слепо. Это наука. В основе этого лежит философия и наука. Но мы сделали этот процесс простым, легким. Мы следуем великим личностям. Мы просто следуем великим личностям. Это не слепое следование. В основе этого философия и наука. Сознание Кришны. Но если кто-то хочет понять все на основе философии и науки, у нас будет достаточно философских и научных обоснований на этот счет. Но если вы просто примете это то же самое. Необходимо принять, просто непосредственно принять. Предположим, огонь. Вы принимаете его сразу или принимаете через научное исследование, задавая вопросы, что такое огонь, каково его качество, что это? Нет, примите. Вы можете, конечно же, понять с научной точки зрения. Но поймете ли вы это научно или философски, или непосредственно дотронетесь, это то же самое действие. Действие остается тем же. Ребенок не имея научного знания об огне, о составе огня, если он дотронется до огня, огонь подействует на него. Если великий ученый, который имеет знание об этом огне, о его природе, дотронется до огня, он тоже обожжется. И сознание Кришны настолько чудесно, что пусть даже вы не пытаетесь понять философскую или научную сторону этого, если вы просто примете, оно подействует. Но если вы хотите понять через философию или науку, у нас достаточные запасы всего этого знания в Бхагавад-гите. Прочитав один стих, я закончу эту часть объяснения. Ям-ям вапи смаран. Кришна говорит, если ты находишься в полном сознании Кришны в последний момент перед смертью, тогда следующее твое достижение — ты займешь положение, равное положению Кришны, мадбхавам, в той же самой природе. Закон природы состоит в следующем. Если вы практиковали определенный образ жизни, в конце жизни, во время смерти, если вы думаете об этой жизни, вы перенесете эту идею в следующее свое рождение. Вы меняете тела, это и есть смерть. Предположим, вы поэт-мыслитель. Когда вы меняете свое тело, вы остаетесь поэтом. Поменяв тело, вы не становитесь чем-то еще, чем-то другим. Так что мысль — это реальная вещь. Она перенесет вас в следующее тело. Существует грубое тело и существует тонкое тело. Тонкое тело — это ум, эго и разум. Когда вы оставляете это грубое тело, тонкое тело переносит вас в другое грубое тело. Но когда вы находитесь на уровне сознания Кришны, ваше тонкое тело не может повлиять на вас. В духовном теле вы непосредственно отправляетесь к Кришне. Мы поговорим об этом в следующий раз. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете задать.